«Вдовец», — прошептал я, вжавшись грудью в битый камень, — «твою же мать! Высота 3 метра, не слишком массивный, при этом быстрый, хотя до настоящих скоростей ему далеко. Это все же в первую очередь штурмовой танк, несущий на себе охрененное количество крупнокалиберного скорострельного оружия, плюс у него в спинном горбе малая ракетная установка, способная бить как по наземным, так и по воздушным целям. А еще огнемет. Изначально они должны быть вдвоем, два работающих всегда парой боевых экза. Но что-то пошло с финансированием этой разработки не так, и в результате малый экз был убран, а крупный еще чуть подрос, перейдя в категорию пилотируемого шагохода. Так вот, о вдове в доженитьбы он и получил свое прозвище. Вдовец. Предназначение: действие в городских условиях. Поэтому и размеры постарались сделать такими, что этот ловкий механизм мог действовать даже в коридорах, служа прикрытием для пехотинцев и полицейских сил. Где вдовец пройти не может, он пробивает себе путь, или же заполняет недоступные уголки выдохом огнемета. Память возвращается, вряд ли, я по-прежнему ничего не помню, или почти ничего, что-то определенно ко мне вернулось, может, я что-то и потерял, только время покажет, да и не до этого сейчас. Чем эта четверка распугивает зверье вокруг себя? Ультразвуком, инфра, что-то другое. Но они точно отгоняют от себя все зверье, какая трогательная забота. Ведь по ним в любой момент могут шарахнуть чем-нибудь серьезным, и будет настоящая трагедия, если пострадает срущий на фиалке опоссум. Вдовец замер. Секунда. И он резко развернулся ко мне. Снова замер. Повернулись и пантеры, чуть разошлись в стороны, припали к земле, разом скрывшись среди обломков. «Вот дерьмо», — повторил я, оставаясь неподвижным куском металла на санцепёке. Еще секунда, еще 10 секунд напряженного ожидания. Между нами 2300 метров пресеченного городского постапокалиптичного пейзажа, опутанного лианами. Но вдовец неплохо прыгает и при нужде может все же развить спринтерскую скорость, не говоря уже о ракетной сучьей установке. Щелкнув передатчиком, я тихо произнес: «Каппа, будьте готовы рвать с места». «Принято», — ровно и безэмоционально отозвался пришедший в себя азиат. «Проверь, что есть бронебойного, и держи наготове». «Принято». Внутри шлема тихо предупреждающе пискнуло: «Вражеский шагоход сканирует эфир, выискивая любую активность». Еще секунда, и из-за бугра его кокпита беззвучно взмыло в воздух не дающее отблесков темный дрон. Набирая высоту, он направился точнёхонько в мою сторону. Одновременно с этим пришли в движение две пантеры, застелившись по земле в моем направлении и через пару секунд скрывшись в низких густых зарослях, как в воду нырнули. «Вот оно мне надо было», — вздохнул я, упираясь рукой в массивный булыжник и, оттолкнувшись от него, заскользив вниз, срывая растительность и поднимая облака пыли. Таиться смысла уже не было, дрон засечет. Тут главное не попадать под прямую наводку с долбанного шагохода. Не хотелось бы мне сейчас уворачиваться от умных ракет. Оказавшись вниз, парой прыжков добрался до внедорожника, мне навстречу распахнулась дверь. Оставаясь снаружи, развернулся, поднял обе руки, зло покосившись на пустые крепления, где раньше был закреплен так долго и верно прослуживший мне экстрел. Гребаный гибрид Мураса. Темная точка продолжает лезть в облака, вот только зря дрона послали вперед так быстро. Надо ему было подняться еще хотя бы метров на 200, прежде чем попадать в мой прицел. Две короткие очереди, крутнувшийся беспилотник ухнул вниз, а я, оказавшись во внедорожнике, рявкнул: «Вперед! Есть!» Уже наученный горьким опытом Хорхе сначала вжал педаль газа и только затем что-то вякнул: «Куда, сеньор?» «Тот же маршрут. Прочь из города. А ты счастливчик», — оскалился я, хватаясь за скобу люка на потолке. «Ты прямо охренеть какой счастливчик!» «Почему, сеньор?» «Ассасина», — выдохнул я, открывая люк, «он явился по вашей душе, ушлепки. Та улица, где я заметил вдовца со свитой, мы ее недавно миновали. Она вела аккурат к небоскребу, где сейчас увлеченно занимались междоусобицей тамошние ушлепки, что уже наверняка прикончили короля и теперь решали, кто же обладает настолько могучим членом, чтобы занять его место на троне. Матерь святая!» Закашлялся советник. «Матерь святая! Спасибо вам! Спасибо! Держитесь!» Набравший скорость внедорожник круто повернул, четко воткнувшись меж сошедшихся стен переулка. Мы вылетели на улицу пошире и, замедлившись, запрыгали по булыжникам. «Держи левый фланг», — выпрямившись, велел я, пропихиваясь в широкий люк, слишком широкий для обычной гражданской модели. Если в военных, где бронированный откинутый люк превращался в броневую заслонку, а за ней в люке оказался экс или пулеметчик в полной снаряге, то здесь все же постарались уменьшить габариты окна в небо. И зря. Своим мнущегося металла я все же пролез, чуть дернулся, окончательно деформируя крышу и шарахнул очередью в выметнувшуюся из-за стены стремительную черную тень. Из пяти в пантеру угодили три пули, и все со звоном отлетели рикошетом, вспоров черную шкуру на плеча и груди. В кровавых прорехах блеснула сталь. «Прекрасный новый чудный мир», — зло улыбнулся я, стреляя уже с двух рук. «Картечь, пули, и все в морду». Вот только хищная гадина с легкостью увернулась, мои выстрелы выбили облако пыли и на этом все. Внизу загромыхало оружие каппы, бьющего по завалившемуся на бок зданию, по изломанной кромке вспученных рваных стен бежала вторая пантера, но бежала недолго, скрылась на той стороне, исчезнув из вида. Моя же сместилась за прицеп, вот сука, Хорхе, влево, рявкнул я и охренел. Машина рванулась влево, за ней последовал прицеп, а за прицепом пантера, среагировавшая заранее. Эта тварь прекрасно понимает человеческую речь. Давай ломаным зигзагом. Почаще крути руль. Есть. Спасите нас, сеньор. Не ответив, я еще дважды выстрелил и снова никуда не попал. Послышалось шипение, едущий за нами прицеп чуть накренился и запрыгал. Вот же сука. Нажав на спуск, я всадил пулю в мелькнувшую на мгновение лапу и удовлетворенно оскалился, огромная кошка покатилась по земле. Она тут же подхватилась, без проблем наступила на ужаленную пулей лапу, но развернулась и двинулась прочь, небрежно лизнув на ходу распоротое плечо. Следом на гребне упавшего здания мелькнула вторая тень, тоже уходящая прочь. Еще полминуты и мы вырвались из пределов частного сектора, оказавшись на не столь заросшей земляной полосе, утыканной ржавыми остовами машин. Некогда здесь пролегало шестирядное шоссе. По нему мы и двинулись, спихивая мешающие мертвыми машины. Нас прогнали как шавок, процедил я, оставаясь снаружи и оглядываясь, ни хрена себе карательный отряд. Дома мы были круче всех, Лид, заметил тускло Каппа, с лязгом заваливаясь на спину. В жопу ностальгию, гоблин, ты погляди как здесь весело. Да, Лид, не спорю, я посплю. Давай, бросил я, упираясь руками в крышу Чифа Дефендера и глядя, как нервно подергивается прицеп, познавший на себе силу лап Дивинуса, Хорхе. Через пару километров стоп. Надо подлатать прицеп, пока не потеряли все запасы. Вас понял, Лид. Лидер. Лидер ради. Так меня называют только бойцы. А я? А ты бухгалтер с амбициями похотливой королевы. Нет у меня жесткости характера. Согласен. Как его добиться? Я уже тебе говорил. Убить десятерых. Да, а если? Хотя бы одного. Для начала. Начни, кивнул я, теперь глядя на удаляющийся город, а там и во вкус войдешь. Опа, что там? Там гибнет твое старое племя, усмехнулся я, увидев, как из окон одного из этажей небоскреба выметнулся жирный черный дым. Их ждет прожарка. Сбавь скорость, Хорхе. Прицеп вот-вот перевернется. Починить сможешь. Сделаю, что смогу, лидер ради. И позвольте сегодня угостить вас истинным рагу, в благодарность за спасение моей жизни. Я не стал отвечать, все силы бросив на борьбу со сном. Ну ни хрена себе у них тут пантеры. Истинное рагу Хорхе действительно было вкусным. Приготовленное из вяленого мяса, собранных прямо в лесу трав и кореньев, рагу настолько хорошо зашло, что мы с Каппой сожрали весь котелок, не забыв вытереть его дочисто тортильями и не оставив ничего повару. Не став огорчаться на этот счет, Хорхе приготовил еще одну порцию. На этот раз ему перепало чуток мяса и соуса. Он, с трудом сдерживая рвущиеся наружу слова, сумел сохранить молчание, понимая, что нам тупо хреново и мы можем врезать по говорливой харе. Не знаю, что там за химию вкачала в нас система, но эта дрянь еще не покинула мою кровь. Да и Каппе по-прежнему было хреново. Накатывало приступами. Подступала тошнота, в висках начинало колоть, в ушах слышался тонкий фантомный звук, мышцы живота напрягались, в попытке удержать вкусную жратву внутри. Влив в себя воды, я забрался в экзоскелет и отрубился, оставив на страже Каппу. Хорхе вызвался подменить его, но я глухо рассмеялся и правильно все поняв, бывший советник снова не стал обижаться. Что ж, он хотя бы отчасти умеет держать удар. Не превращается тут же в плаксивую бабу с надутыми губками, как это вы мне доверяете. Возможно, у этого ушлепка есть еще шанс перестать быть куском посахаренного дерьма. Отключаясь, я подсознательно ждал, что сейчас словлю знатный флешбэк. Но ожидания не подтвердились. Никаких сновидений. Я проснулся через час, чувствуя себя резко посвежевшим. Из головы ушли последние отголоски боли, исчез сухой жар, пропала ломота в костях. Выбравшись из экзоскелета, я прислушался к погруженным в ночь шумным джунглям и коротко кивнул сидящей у костерка стальной статуе. Второго приглашения не потребовалось. С тихим гулом сервоприводов Глефа растянулась на земле и Каппа заснул. Найдя взглядом спящего в салоне Хорхе, я подсел к скрытому в глубокой ложбине костерку, подбросил пару сучьев и замер, глядя на потрескивающее пламя. Веду себя глупо. Предельно глупо. Костер надо немедленно потушить. Мне самому требуется немедленно устроить прикрытое сырой почвой и листвой укрытие, куда и забраться, так, что из него видеть происходящее вокруг машины и прицепа. Но, я понимал, что обычное зверье сюда не сунется, бандиты с их мачете тоже не страшны. А вот вдовец с пантерами, тяжелый шагоход я точно услышу. Как бы пилот вдовца не напрягал задницу, ему все равно не суметь подобраться, не поднимая шума, по заросшим тот джунглям. А вот пантеры, этих тварей хрен я услышу. Есть шанс засечь их в инфракрасном, но, учитывая их скорость, это произойдет за секунду до атаки. Как быстро модифицированные звери смогут вскрыть броню экза? Я задумчиво посмотрел на Каппу. Дерьмо, будучи там, на островной базе и во время походов по приказу системы, я обучал бойцу чему угодно, но только не драки со зверьми вроде дивинусами. Я учился сам и показывал им, как отражать атаки несекомоподобных призмов, как сражаться с гигантскими многоножками, как убивать слизней, но нам ни разу не приходилось сталкиваться с бронированными умными пантерами, понимающими наш язык. Да вряд ли подобные твари вообще существовали там у нас, ни к чему просто. Тут же, настоящий симбиоз боевой техники и зверей. Поведя рукой, скрывающей в себе выдвижное лезвие, я снова посмотрел на Каппу. Да, нам нужна база. Нам нужны возможности для модификации и усиления брони, нам нужен арсенал, нам нужны новые приемы противодействия подобному противнику. Чем скорее мы доберемся до коммерция, тем лучше. Хотя один хрен нам с Каппой туда не войти, город под приглядом здешней системы, и она нас тут же попытается пристрелить. Эту проблему надо как-то решить. Легализация. Надо найти способ достучаться до местной системы и, если не подружиться с ней, то хотя бы добиться нейтралитета. Следующий час я сидел у затухающего костра, неспешно перебирая варианты и отбрасывая их один за другим. Не сработает. Но впереди еще немало часов дороги, а за рулем говорливый и знающий здешние реалии гоблин. Мне главное уловить кровавую ниточку возможности и осторожно потянуть ее. Как только час закончился, я затоптал костер и поднял всех. Еще через пару минут мы уже двигались дальше по мертвой дороге среди джунглей, с лязгом отпихивая с пути ржавье. Иногда приходилось покидать машину, тянущую подлатанный прицеп, и убирать с дороги упавшие стволы, рубить лианы выдвижным клинком, и почти каждый раз вместе с лианами мне под лезвие попадались огромные черви и змеи. Все это вместе взятое щедро брызгало соком, а порой, вместе со слизью или кровью, на меня попадали крохотные чипы и электронные блоки покрупнее. Система здесь повсюду. Она буквально с потоками льющегося древесного сока и крови напоминала: «Я здесь везде». Но я сомневался, что все эти чипы напрямую связаны с системой. Тут скорее что-то накапливающее информацию, что сливалось в систему, когда червь или змея проползала по какому-нибудь накопителю данных, замаскированному под пень, камень или заполненную водой или вкусным гнильем каменную тарелку. Система заботится о вверенной ей территории, регулярно получая информацию с каждого ее уголка. И, судя по словам неумолкающего гоблина Хорхе, тут все далеко не так просто, как показалось сначала. Тут все чуток более запутанней. И это отлично. Там, где много путаницы и конфликтов, всегда найдется место для активно работающего локтями и дробовиком новичка. Глава 5. Болтающий за рулем гоблин своего добился, обогатил меня знаниями здешних реалий так богато, что хотелось блевать. Одна беда, реалии были именно здешние, местные, даже местечковые, Их область действия ограничивалась достаточно просторным куском земли вокруг двух поселений. Куском земли, что тянулся от недавно покинутого нами заброшенного города до еще одних обширных развалин рангом поменьше. С двух других противоположных сторон этого куска земли, опять руины, причем огромные и, судя по описаниям достаточно толкового Хорхе, успевшего везде побывать, эти развалины раньше были колоссальными предприятиями предзакатной эры. Эти раскинувшиеся на десятки гектаров исполины жадно поглощали всяческое сырье, взамен выдавая многие тонны готовых и самых разнообразных продуктов потребления. Эти фабрики обладали собственными атомными источниками энергии, собственной водой, выкачиваемой из недр, и нуждались лишь в сырье, а еще в дорогах, для поставки сырья и отправки готовых продуктов. Вот теперь стало ясно, почему здесь столько дорожных эстакад и перекрестков, созданных на века. Мировые корпорации строили это для себя и потому строили как следует. Селения Чекурин и Коммерция лежали как раз посередине, под расположенными над землей многочисленными дорожными железобетонными узлами, что медленно разбирались грубой ручной силой. Никто никуда не торопился. Мир медленно очищался. Система довольна. Обеспеченные работой бесплодные гоблины довольны. Количество гоблинов медленно уменьшается, новые поступления регулярны, но все эти поступления из тех же старых запасов замороженного полуфабриката. Сколько времени прошло, как давно случилось все то, что приходит ко мне во флешбеках, не знаю. Нет ответа. Но если верить в слова Хорхе о том, что в руинах некогда сплошь залитых бетоном фабрик сейчас растут вековые деревья, а до бетона еще надо постараться докопаться сквозь метр плодороднейшей черной жирной почвы. Нет, глупо что-то предполагать в эти дни. Тут ходят звери, которых не должно существовать. Тут бегают пантеры, способные выдержать автоматную очередь. Тут внутри лиан вместе с соком плывут микроскопические чипы. Если система, или стоящие за ней ученые, сумели сотворить такое, они смогли бы и многократно ускорить рост поглощающей углерод биомассы. С другой стороны, им некуда было торопиться. Как я уже понял, тут никто не собирался пока возвращать гоблинам их возрожденный милый рай, чтобы был отнят когда-то, когда нервно дрожащий за рулем Хорхе выложил все факты и точные сведения, что знал. Он, чтобы не допустить тягостной для него тишины, а слабаки и говнюки не выносят тишины, стараясь заполнить ее хоть чем-то, он начал пересказывать здешние легенды, вываливая в салон сотни слов о трехголовых змеях, о хищных деревьях, о гигантских тварях, о скрытых в этих местах еще не вскрытых руинах. Обычный ничем не подкрепленный бред. Но я слушал внимательно, не мешая ему вести машину и взяв на себя мониторинг окружающего нас, если не враждебного, то холодно-нейтрального пространства. Эти джунгли не для людей. Не зря те бродячие племена не заходят глубоко в леса, ходя по светлым окраинам и делая робкие вылазки чуть поглубже, схватить и сразу же назад на известные натоптанные тропки. Мы же, съехав с заваленной буреломом дороги, сейчас пробирались по каменистому руслу мелкой речушки, полной полупрозрачных огромных головастиков, что беззвучно лопались под мощными колесами. Тяжело хлопающие крыльями птицы лениво убирались с нашего пути, недобро провожая нас долгим взглядом овальных янтарных глаз. То и дело я, преодолевая вялость и позорную лень, заставлял себя выбирать через люк в крыше и смотреть назад. Те пантеры, тот гребаный шагоход, пойдут они за нами или нет, это зависит от множества факторов. Я не знаю, какое у этого бойца в шагоходе задание, а задание у него есть определенно. Первым делом он вычистит небесную башню, превратив там все живое в опаленное мертвое мясо. А вот затем, он может и вспомнить о кусачих и насквозь незаконных чужаках в экзоскелетах, что умчались в глухомань на внедорожнике. Проследить такую тяжелую машину, расплюнуть даже полному дилетанту. А при наличии послушных и быстрых пантер, это становится легкой прогулкой. Но его задание может быть иным. Небесная башня может оказаться лишь первым пунктом. Почему? Потому что как-то чересчур хлопотно посылать столь тяжелую технику и боевых зверей ради частично заселенного небоскреба полного ленивых аборигенов, что умеют только трахаться, бухать и пялиться в экраны под потолком. Для сплоченного и умелого малого отряда из шагохода и зверей система должна была бы составить длительное боевое расписание с как минимум 3-4 остановками, наполненными смешным криками сжигаемых живьем у шлепков. Те контейнеры на пантерах и такой же за задницей шагохода, прикрытый композитным броневым матом, вполне могущий скрывать в себе сложенные солнечные панели, говорят в пользу моей версии. У молчаливого убийцы несколько намеченных целей, и мы в этот перечень не входим. Если так, за нами он не пойдет. Не получилось убить сразу, как заметил. Ну и в жопу, главное сделать доклад системе и можно продолжать действовать по плану. А пантер отозвали от преследования по той простой причине, что я мог повредить несомый ими груз, боеприпасы, солнечные панели, продовольствие, мелкие запчасти и прочие крайне важные в любом боевом походе штуки. Умный пилот не захотел рисковать, особенно после того, как я в раз сбил выпущенный им разведывательный беспилотник. Ладно, может еще встретимся. Я умею, но не люблю убегать. А Хорхе продолжал заливаться, наполняя салон внедорожника водопадом слов. Я, размышляя о своем, не забывал слушать и запоминать. И после второго нашего долгого привала, что подзаправил машины энергией, а нас еще одной солидной порцией мясного рагу, кукурузной каши и какой-то зеленоватой пряной хренью из фляги, что, по словам хихикающего Хорхе, пробуждало живущего между ног зверя, наш проводник и водитель наконец-то, сам того не заметив, рассказал кое-что очень интересное. Не показав, насколько меня это зацепило, парой небрежных слов я направил его россказни в новое русло и, спустя еще пару часов, он наконец-то вспомнил добрый десяток историй, связанных с тем местом. Я постарался выпотрошить его голову как можно сильнее, выуживая любые мелкие детали на интересующую меня тему. Давить не пытался, ни к чему. Он и сам был рад вспомнить как можно больше, не забывая добавлять такие важные слова, как «возможно в этом не уверен, не могу ручаться», «сеньор, скорее всего эта жирная сука солгала непроверенно, сам лично не видел, этому гнойному бастарду особо верить нельзя». Эти добавляемые им маркеры позволили мне за время путешествия выстроить достаточно стройную и крайне удивительную картину здешнего политического бытия. И говоря о политике, я говорю о настоящих игроках, а не о тех тупорылых хренососах, что носит дохлых орлов на макушке. Когда грязный внедорожник начал протестующе визжать на каждом ухабе, показывая, что почти исчерпал свой лимит и нуждается в срочном техосмотре, мы оказались на небольшом возвышении. Я специально приказал загнать туда машину, откуда можно было оглядеть получше. Здесь сельва постепенно заканчивалась, хотя кое-где продолжали тянуться упорные длинные языки густой растительностью, что подобно лесным щупальцам медленно стягивалось вокруг этой влажной и душной низины. Первое, что бросалось в глаза, некогда многоуровневые транспортные развязки, назвать которые тупо мостами язык не поворачивался. Я помню подобные сооружения. Одни только опоры, способные выдержать что угодно, являлись настоящими произведениями конструкторского гения. Они каждую минуту испытывали колоссальные нагрузки, когда по ним одновременно мчались пассажиры и грузы сразу по нескольким типам многоуровневых путей. Артерии, что соединяли целые континенты, а также небесные башни, настоящие, а не окрещенным этим пафосным именем банальные небоскребы. Настоящие башни вздымались на невероятную высоту, миля, а то и больше. В них вольготно жило или присмыкалось невообразимое количество гоблинов, и всем им надо было куда-то попасть, что-то заказать или что-то отправить. И эти транспортные артерии прекрасно справлялись с любой нагрузкой. Именно они убили в свое время пассажирские авиаперевозки, не считая мегасрочных, где тебя переносил прыжок ракеты, способный за час доставить тебя в любую точку мира. Все предпочитали куда более удобные и куда более дешевые поездки на скоростных поездах или гиперлупах, идеально для средних дистанций. То же самое с доставкой любого объема груза, знай загружай, транспортные вены всегда чисты и готовы принять еще сколько угодно. В течение суток, в любой точке мира, полная гарантия, главное плати, доставки сырья для гигантских фабрик, да не проблема, для этого и существуют специальные скоростные поезда-пули, что беспрестанно курсируют от места добычи к фабрикам и обратно. Да, и вот это все система приказала разобрать и разбить вручную. С помощью кирок и ломов. Вашу же мать! Тут ведь использовался необычный железобетон. 200-метровые и 100-метровые остовы бывшей гордости, катящейся в жопу цивилизации, возвышались над низиной угрюмыми скелетами. Памятники самому себе. Кое-где вздымались дыми, не тревожные, а скорее говорящие, что там готовит пищу. Как я уже узнал от Хорхе, горе тому, кто раздует, по мнению системы, беспричинно большой костер, накажут дебила. Разводи, Не проблема, используй бережно сухие щепки, готовь пищу, подогревая чай, но так, чтобы пламя было умеренным. Под остовами дома. Часть прочных каменных построек с плоскими крышами выглядит очень капитальными, сложенными из тяжелых плит, дополнительно укрепленными диким камнем. Им же, камнем, частично заложены все окна. Благодаря укрупненной картинке я отчетливо видел и решетки, что закрывали узкие бойницы. Эти здания были окружены кольцом куда менее солидных жилых зданий из более простых материалов, бревна, дикий камень, глиняные стены. Многие постройки стояли на высоких сваях, бревенчатых сваях, настолько высоких, будто здесь боялись наводнений. Опять девинусы. Уверены, сеньор Ади. Мимо, буркнул я, указывая стальной рукой направление движения, не попадись в зону, где нас видит система. Объезжай. Да, сеньор, и опять Хорхе показал свое умение обучаться, сначала направив машину в нужную сторону, поддав газу и только затем осторожно поинтересовавшись, вы точно уверены? Лит уверен, за меня холодно произнес Каппа, выбравшийся из экзоскелета и обрабатывающий его влажной тряпкой и местным мутным самогоном со всех сторон. Да, помощник сеньора, только очень хорошо прислушавшись, можно было уловить в голосе бывшего смотрителя тончайшее пренебрежение. Каппа уловил, тут же наградив водителя под затыльником и добавив, могу убить. Я просто веду машину, вздохнул Хорхе и покосился на меня, как и приказал сеньор Ади. Час езды, уточнил я, прикинув нашу скорость и вспомнив, что до нужного места примерно 15 километров. Сейчас мы двигались быстрее, шли по ровной глинистой сухой почве, поднимая небольшой шлейф бурой пыли, но нам еще преодолевать те самые языки растительности, что явно мешают здешнему движению, но никто не осмеливается прорубить в себе сквозь них путь. Да, сеньор, может и быстрее, а может и медленней, тяжело вздохнул Хорхе, сворачивая и заезжая за длинный невысокий холм. Ну вот, сейчас мать нас не видит даже издалека и мельком. Мы, в сумраке, широко-широко улыбнулся я, вскрываясь и выбираясь из экзоскелета. Да, тебе тоже нравится этот вкус, Хорхе. Вкус страха, вкус безнаказанности, поправил я, поднимая со дна салона одну из взятых в прицепе винтовок. Огладив рукой приклад, я покачал головой, в какой уж раз разглядывая раритет. Новодел, само собой, и даже не удивляюсь, почему столь несовременное оружие решили возродить. Гарант, заметил Хорхе, хорошая винтовка. Тебе лучше знать, ответил я. Ну что вы, сеньор, я так, чужие слова повторил. Она звенит, когда патронная пачка выскакивает, презрительно скривил губы Каппа, сигнал для врага, атакуй и убей. Плохо. Вот как, удивленно моргнул Хорхе, да, я слышал на стрельбах такой звон. Не задумывался. А, сеньор Ади, Лит, зачем винтовка? Ведь экзоскелет куда лучше. Надо проверить себя, машинально ответил я, высыпая горсть патронов в старую поясную сумку, тоже взятую из прицепа и избавленную от всякого хлама вроде потускневших хрустальных статуэток, кулонов, дешевых цепочек и прочего мусора. Проверить руку и глаз. Ну, и где они? Это всего лишь страшилка, напомнил бывший советник. Сумрак манит любого, покачал головой мечник, тоже берясь за винтовку, безнаказанность, жажда наживы. А у нас внедорожник с тяжело нагруженным прицепом, усмехнулся я, лакомая добыча. Держи ту же скорость, ты знаешь, куда мы двигаемся, а вылезет кто по пути или нет, дело второе. Да, Лит, но вы помните, да, что первая пуля всегда водителю. Не хотелось бы, напоровшись на мой взгляд, Хорхе тяжело сглотнул, уставился на дорогу, чуть съехал вниз и затих. Недовольно стуча и скрипя, машина начала скатываться по склону, отмеченными следами от бурных потоков воды. Дожди тут бывают очень неслабые. Выскочившая из кустов крупная бурая свинья яростно ощерила желтые зубы и с визгом рванула к нам, странно подворачивая, закручиваясь, на ходу подправляя направление и упорно нацеливаясь на переднюю покрышку. Густая серая пена и рвущие шкуру спазмы говорили, что с животным все очень не так. Дивинус. Пекари. Сипло выдавил Хорхе. Машина чуть дернулась, но тут же снова набрала скорость, продолжая спускаться. Святой зверь. Святой зверь, пробормотал я, упирая приклад в плечо. Ага. Выстрел угодил в переносицу, проломив перемычку между крохотными глазками. Второй выстрел перебил левое колено. Третий вошел в грудь. Свинья продолжала бежать на внедорожник. «Я хренею с этого мира», — признался я, стреляя в четвертый раз по хромающему зверю, снова вбивая пулю в чересчур большой и клыкастый череп. Невероятно, но я испытал легкое облегчение, поняв, что пули все же уходят в податливую плоть. Они отлетают с визгом рикошета, как это было с пантерами. Значит, есть все же разница между обычными святыми зверьми и теми, кто заточен на боевые действия. Минус подкожная броня, пробормотал я, утапливая спуск в пятый раз, минус продвинутые мозги. Нет такой скорости и ловкости. Упавшая пекарь забилась в пыли, крутясь и колотясь о землю, в бессильной попытке подняться. С уже тремя пулями в башке это однозначно нелегко. Пробегись, буркнул я узкоглазому бездельнику. Прихватив оточенное им же мачете, Каппа открыл дверь и выскочил на ходу. Сумел удержаться на ногах, хотя его и повело позорно к земле. Добежав до агонизирующего зверя, двумя ударами отрубил ему голову и помчался следом за продолжающим катиться по сумрачной полосе внедорожником. «Он очень силен», — заметил наблюдательный консильери, — «такие удары мачете, и ты очень силен и вынослив, лидер Ади. А какие мускулы?» Я ничего не ответил. Промолчал и вернувшийся в салон Каппа, занявшись осмотром и вытиранием лезвия мачете. Машина на ровной скорости двигалась за гребнем длинного холма, прикрытая от системного взора, но открытая всем другим, особенно тем, кто жаждал добычи или был просто тупо агрессивен. Мне требовались и те, и другие. Девинусы – для практики их уничтожения. Остальные – для подтверждения слов Хорхе, который сам не заметил, как рассказал что-то очень важное. Хотя тут двое на двое. Либо реально важное, либо пустышка. Обычно, когда хочешь чего-то очень сильно, это не случается очень долго. Или наоборот, случается тут же, как по мановению сраной волшебной палочки. Вот только ты к этому не готов и пролетаешь мимо представившегося шанса. В нашем случае все сложилось почти идеально. Мы двигались по дуге вокруг запретного для нас коммерция 4 часа. Скучные 4 часа, за которые прикончили еще одного девинуса, безумное существо, похожее на гигантского лемура, что прыгнул сверху и начал колотиться о крышу и стекла машины, а еще я подстрелил жирную обычную черную свинью, что смотрела на нас с легким презрением. Не ожидавшая такой подляны свинья сдохла с протестующим визгом. Наспех слив кровь и выпотрошив ее, мясо бросили в багажник, а сами двинулись дальше, торопясь преодолеть еще хотя бы десяток километров до того, как придется остановиться на привал и заняться капитальным осмотром и полевым ремонтом совсем уж расклеившегося внедорожника. Тут то и упало перед нами дерево. С классическим стоном, хрустом, даже визгом, сучковатое дерево с гладкой кожистой бурой корой рухнуло поперек узкой просеки этого тянущегося к городу лесного языка. С испуганным вяканьем Хорхе вдавил педаль тормоза, съехал пониже и, переключив передачу, снова ткнул в газ, посылая внедорожник назад. Все то у этого ушлепка заточено на убегание. «Затихни, дерьмоид», — велел я, надавливая ему на макушку ладонью. Машина со скрипом остановилась. Мы затихли в 3 метрах от упавшего бревна. Каппа, чем-то похожий на тощую пустынную ящерицу, поспешно зарывался в узкую щель на спине лежащего ничком экзоскелета. Я пока терпеливо ждал, задумчиво рассматривая и баюкая в руке вычищенный и заряженный крупнокалиберный револьвер. Этого красавца я надыбал в прицепе. Небрежно завернутый в обрывок вонючей шкуры, грязный, заброшенный, он медленно подыхал, а я нашел, разобрал, вычистил, собрал, пару раз выстрелил, вернув этому стальному парню уверенность в завтрашнем дне. Матиба. Автоматический револьвер, поздняя длинноствольная модификация. Реплика. Выглядит отлично, стреляет отменно, пробьет любую тупую башку. Чуть приподняв ствол, я выстрелил поверх приоткрытого бокового стекла в чуть шевельнувшиеся кусты. Затрясшиеся ветви ответили надрывным стоном, что-то тяжело рухнуло на землю и заскреблось. Халимутер, проскрипел чужим каким-то голосом Хорхе, запоздало накрывая взмокшую башку шлемом. Опешившие от моей наглости джунгли чуть пошелестели, а затем разродились уверенным, вальяжным и лишь чуток нервным голосом. Промазал. Ну да, тихо рассмеялся я, ну да, вы. Тупые и, наверное, бастардос в классной тачке. Я сделаю вам шикарное предложение, хренососы. Вы с поднятыми руками выходите из машины голыми и уходите к городу. А мы отпускаем вас. Никаких выстрелов в спину. Никаких убийств. «Я же говорил, сеньор», – пропыхтел Хорхе с уровня пола, – «им нужны машины, транспорт и оружие». Я молчал, внимательно вслушиваясь в ту часть леса, откуда прозвучало шикарное предложение прогуляться безоружным и голожопым по враждебным джунглям полных кусачих муравьев, ядовитых змей и спятивших дивенусов. «Ну что скажете? Вам не уйти. Машина блокирована. Вы окружены моими бойцами. Лишь нежелание портить эту классную машину дырками от пуль и пятнами вашей крови останавливает меня. Признайте, вам сегодня не повезло. Примите это и уходите. И передайте там, в этом презренном селении мосты, что они поклоняются ложному богу. Ложному. Лишь наша вера истина. Вера дымов. Вера детей новой матери». Тронутые, со всхлипывающим вздохом родил Хорхе, «Я же говорил, сеньор, я же говорил». «Все. Заорали джунгли, мне надоело ждать. Даю 5 секунд. Если не ответите, пеняйте на себя, бастардос. Либо на счет 5 из машины появится хоть один мушлепок с поднятыми руками, либо я лично подойду к тачке, вытряхну оттуда всех и каждому порву жопу. Каждому. А затем этими самыми рваными жопами посажу на самые большие муравейники. Я начинаю считать. 1, 2. Мягко опустившись на бок, я перекатился на грудь, успев столь же мягко опустить револьвер на облюбованный и сделанный личным рюкзак, чуть повел плечами, заученно втискиваясь. 3. Теперь податься вперед, одновременно распрямляя ноги, нажать подбородком на одну из активирующих тангет. 2, 1. Открыв дверь, я легко выпрямился, безошибочно повернулся к кричащему и сквозь динамики ночной гадюки ласково спросил. «Ну, срань господня!» Изумленно проблеяли с джунглей. «Кка!» Повторил вышедший с другой стороны Каппа. «Камрадос, отступаем!» Переговоры кончились. Перейдя на бег, я рванул к главному, что на экране моего забрала выглядел как суматошно дергающийся желто-красный убегающий силуэт. Еще парочку таких же я почти проигнорировал, нанеся каждому по небрежному удару. Подпрыгнув, перелетел каменную осыпь и всей массой опустился на плечи бегущего третьего. От этой лопнувшей хрустящей массы снова оттолкнулся и дотянулся руками до спин последних двух убегающих, сбив их с ног. Отмахнувшись ладонью от ствола сунувшегося в забрало дробовика, глядя только на нужную мне цель, коротким ударом утопил левый кулак в лице и черепе визжащего стрелка. Там пока и оставил отмокать темную сталь в мозговой жиже и остатках умирающей чужой личности. Откинув забрал, задумчиво глянул в побелевшее лицо с отвисшей челюстью, заглянул в темные глаза недавно столь болтливого лидера, что сейчас не мог отвести взора от комрада с пробитым лицом и черепом. Поведя пальцами, вытащил из проломленной башки горсть ошметков, медленно сжал кулак, выдавливая белесо-розово-красные ручейки мозга и, вытерев руку о бронежилет дохляка, поинтересовался у еще живого. «Поговорим. Я с радостью, босс. Я с радостью, босс», усмехнулся я, забирая короткий автомат и не забыв про дробовик. «Ну да, двигай к машине, ушлепок. С радостью». Бледно улыбнулся тот и тут же согнулся в рвотном порыве, когда я встряхнул стальной кистью и ненароком забросил в его натужно улыбающуюся пасть пару липких кусков мозговой массы. Схватив его за хрустнувшее плечо, не обращая внимания на дикий крик боли, я потащил его сквозь джунгли к машине, оглядываясь, сканируя местность и одновременно отдавая приказ Хорхе. «Давай из машины, собери трофей, все загрузив прицеп, затем разжигай костер и начинай готовить мясо. Есть вопросы? Я отвечу». Провыл упавший на землю безымянный лидер группы дымов или как он там себя называл, «Не убивайте. Пожалуйста. Мы ведь в вас даже не стреляли».